That face of an angel comes out just when you need it to. Say you're sorry, that face of an angel comes out just when you need it to. Он мечтал назвать ее своей подругой, идти с ней под руку, но между ними угол. Он мечтал назвать ее своей девчонкой и быть для нее не только MP3 иконкой. Он просыпался с мыслью, она оценит поступки. Так вот летели сутки, а телефон недоступен. Он засыпал с надеждой, что все впереди. Он прижмет ее к груди, услышит «береги». Он будет счастлив с ней, забудет ей все ссоры. Ну а сейчас все не так, его увозят на скорой. Он бы отдал все, лишь бы быть с тобой. Но твой ответ пустой, очередной запой. Пока бьется сердце, он найдет в себе силы. Ты его стимул, плевать на выстрелы в спину. Он мечтает обнять, но никаких отношений. В этом мире из пыли никто не совершенен. Say you're sorry, that face of an angel comes out just when you need it to. Say you're sorry, that face of an angel comes out just when you need it to. Твои белые волосы, эти мягкие губы. Глупо было бы быть с тобою грубым. Твое прекрасное тело, твоя нежная кожа. Мы не похожи даже и быть вместе не сможем. Ты чудесна от сердца до загорелых ножек. Нет никого дороже, но ты втыкаешь в сердце ножик. Я бы тоже был рядом, если бы знал каким образом. Но ты просто образ, и мы с тобою порознь. Я не нужен тебе, ты найдешь себе лучше. Эскиз греет душу, мысли выходят наружу. Мое оружие песни, твое слово да. Если ты скажешь никогда, то буду вечно ждать. В этом мире на скорости, где все бегут. Я тебя берегу, а тех на том берегу. Я поменяюсь для тебя, это и есть план Б. Наш с тобой рай, наш с тобой тандем. Say you're sorry, that face of an angel comes out just when you need it to.